и про то, что Робсон только изумился скверному виду своего друга и ничего плохого не подозревал. Оказалось, что Робсон-младший отлично помнит взволнованный рассказ отца, вернувшегося из Москвы в том далеком 1949 году. Но ни Галкин, ни Матусовский, а за ними и я в своем мемуаре, не могли знать о том, как на самом деле протекала встреча, что поведал певец сыну, и честно написала лишь о рассказе Ицека Фефера Галкину в тюремной больнице, не лучшем месте для откровенной беседы двух узников. «Отец взял с меня клятву, что я никому не скажу ни слова», — объяснил мне Робсон сын. «Иначе это может дойти до Москвы, и тогда уж наверняка Феферу не снести головы». Дело в том, что отец, конечно, поразился исхудавшему, испуганному своему гостю, который присел на краешек стула. Как только они остались одни, Фефер указал на люстру и завитушки потолка. И отец понял, что тот имеет в виду подслушивающие устройства. Как-никак, Робсон был не впервые в СССР. Он спросил, как произошла катастрофа, в которой погиб Михоэлс. Тот отвечал, что не знает, а на самом деле молча приставил палец к виску и как бы нажал курок. На клочке бумаги Фефер написал: «Михоэлса убил Сталин». Отец был потрясен, но, играя на микрофон, стал спрашивать Фефера о его работе и семье, на что тот отвечал, что все в порядке, а на пальцах показал решетку. Отец, чтобы унять волнение, что-то рассказал и спросил, готовит ли он сейчас какую-либо книгу, на что тот ответил невнятно для микрофона. Рукой показал петлю вокруг шеи. Отец стал его угощать фруктами, что стояли на столе, и написал, как вам помочь и что можно сделать. На что тот помотал головой и ответил: «Спасибо, груши очень вкусные», или что-то в этом роде. Разорвал бумажку и спросил, где туалет. Там он спустил обрывки в унитаз. Вскоре он сказал, что его мучит мигрень, попросил прощения за краткий визит, и отец проводил его до лифта. Вот как это было на самом деле. Робсон, увидев наяву, что происходит, страшно нервничал, был в шоке. Но его ждал огромный зал, и за ним уже пришли, это был я, чтобы ехать на концерт. Отец никому не говорил об этом свидании, опасаясь повредить заключенным и оставшимся их семьям. «Я это рассказываю тебе, потому что сейчас об этом можно говорить. Года два назад, когда Тристан Делл из фирмы USSU работал над диском с песнями Робсона, я немного коснулся этой темы в аннотации. Но у вас, кажется, не продают диск, и аннотация не переведена. Поэтому никто не знает, как на самом деле проходила встреча с заключенным в отеле «Москва». Но на этом рассказ Поля-младшего не кончился. И компакт-диск, который сейчас выпустили в Нью-Йорке к столетию певца, имеет к этому рассказу прямое отношение. На другой день после описанного свидания, 14 июня, у Робсона был концерт в зале Чайковского. Он пел на 7 языках и каждую песню предварял небольшим вступлением на русском. Публика смеялась, аплодировала, ибо Робсон необыкновенно умел находить контакт с залом. Концерт кончался песней «О, Ман Ривер», и спев ее, Робсон, чтобы остановить аплодисменты, вышел к рампе, поднял руку и сказал, что споет еще одну песню, которую он посвящает памяти своего дорогого друга Соломона Михоэлса, ранняя смерть которого